Верующим приказывалось исповедаться трижды в год – на Рождество, Пасху и Троицын день. За выдачу еретика церковь обещала платить доносчику 2 серебряных марки и в течение 2 лет. За помощь еретикам виновник лишался имущества и передавался в распоряжение сеньора, который мог сделать с ним что пожелает. Дом еретика сжигался, собственность его конфисковывалась. Примиренный с церковью, еретик терял гражданские права, еретикам-врачам запрещалось заниматься лечебной практикой. Местные власти под страхом отлучения и конфискации имущества обязывались следить за исполнением этих решений Тулузского собора. Наконец, следует отметить еще одно важное нововведение. Верующим запрещалось иметь Библию и читать ее даже на латинском языке, что становилось прерогативой исключительно духовенства. Этот запрет церковь не замедлит распространить на верующих и других стран. Решения Тулузского собора, включенные в Парижский трактат, представляют важный этап своеобразной эскалации, завершением которой явилось установление постоянно действующего инквизиционного трибунала. Крестоносцы истребили в ходе 20-летней кровопролитной войны в Лангедоке свыше 1 000 000 мирных жителей, превратили его цветущие города в руины. Катары были в буквальном смысле стерты с земли. Но почему некоторые исследователи, подобно французу Эрнесту Форнерону, утверждают, что Альбегойская война все еще продолжается? Потому что и в наше время находятся сторонники истинной веры, которые продолжают поносить катаров, продолжают клеветать на них, стремясь таким образом оправдать их палачей и сам принцип истребления всех тех, кто оспаривает угодный им социальный порядок. Еще церковник Вакандер в начале 20 века оправдывал истребление катаров тем, что их вероучение носило будто бы антисоциальный характер. Он писал: «Жестоко преследуя катаров, церковь истинно действовала в интересах общественного блага. Государство было обязано оказывать ей помощь силой, если не желало само погибнуть вместе со всем социальным порядком. Это объясняет и в известной мере оправдывает объединенные действия государства и церкви, направленные на истребление катарской ереси. Подобного рода оправдание убийств и разбоя, учиненного церковью и ее союзниками, феодалами над катарами, раздаются и в наше время. Так французский историк Фернан Ниэль утверждает, что доктрина катаров была опасной, аморальной, антисоциальной, что альбегойцы были анархистами, угрожавшими обществу, что их истребление спасло человечество. Невольно возникает вопрос, а не стремятся ли благочестивые авторы подобного рода аргументацией натолкнуть своих читателей на мысль, что и сегодня можно спасти человечество и эксплуататорский социальный порядок, уничтожая анархистов, угрожающих обществу? Кровопролитная война в Лангедоке закончилась полной победой папского престола, вынудившего светскую власть участвовать в искоренении ереси. Светская власть долго сопротивлялась этому, ибо истребление части производительного населения не было в ее интересах, однако династические соображения и стремление расширить свои владения одержали верх над соображениями морального и другого порядка. Кроме того, светские правители нашли в инквизиции инструмент, способствующий укреплению их собственного влияния. Это понял Людовик IX, которому церковь в признательность присвоила звание святого. Еще раньше него к такому же выводу пришел император Фридрих II, 1218-1250 годы, внук Барбароссы. Фридрих II был просвещенным человеком и весьма критически относился к вопросам веры. Ему даже приписывали авторство еретического памфлета о 3 обманщиках, в котором подвергались едким насмешкам Моисей, Христос и Мухаммед. Папский престол непрестанно враждовал с Фридрихом II, видя в нем серьезного соперника в борьбе за политическое влияние в христианском мире. Григорий IX, племянник Иннокентия III избранный папой в 86-летнем возрасте и, к удивлению всех доживший до 100 лет, дважды отлучал Фридриха II от церкви.